Глава 9. Срыв. После разговора с неизвестным мне человеком, которого я у себя окрестил как телефонного хулигана, прошло около месяца. Все даже немного забылось. У меня прошла большая рекламная кампания, и мы пригласили всех бывших толстяков на флешмоб по поводу перемен в их жизни. Вполне обычные люди собрались и нарядились в шмотки, которые они носили ранее, и в них совершили короткую пробежку на марафоне. Идею предложил Сашка, я одобрил. Не мне же потом переваривать поток страждущих на нашу душу. Смогли поднять цены, и даже антимонопольный комитет, пришедший чуть ли не через 2 дня после этого, особо не трепыхался. Спрос рождает предложение, а услуги специалистов стоят дорого. У меня после их визита даже сложилось ощущение, что та задница, где мы до этого пребывали, стала понемногу рассасываться. Но только эта мысль меня встряхнула и заставила собраться в кучу. Свежи были еще воспоминания о Сан-Фаянсе, торчащем из моего тела. Переживал я, разумеется, зря. Но против паранойи не попрешь, особенно когда ты паникер. Зато когда я собрался в очередной отпуск, мне напомнили о том, что у меня есть друзья, и я им чем-то, оказывается, уже обязан. Впрочем, в этой стране быть должным – норма. Сначала ты должен оплачивать бесплатное обучение, затем должен отслужить, а потом еще и налоги платить за то, на что сам с трудом заработал. Вот реально, хоть бы один закон для людей сделали. В смысле куда? Я смотрел на телефон и искренне не понимал, чего они вообще от меня хотят. В Прагу, в Чехию. Мы с вами это обсуждали уже. Идите лесом. Я в свое время хотел в армию идти. Напомнить, чем это закончилось? Не надо. Явно с неудовольствием ответил телефонный хулиган. Ну так вот. Я не военно обязанный и не ограниченный в выезде. Я даже штрафов за ПДД не имею. Я просто юридически святой и свой отпуск заслужил честно. И я намерен гулять по старому городу, есть горячие сосиски и трдло, пить пиво и ни о чем не думать. Вы меня не понимаете или придуриваетесь? Придуриваюсь, конечно. Но вы же уже все берега попутали. Я ничего незаконного не делаю. Я хочу отдохнуть со своим напарником всего 1 неделю, а вы и тут мне проходу не даете. Вы прекрасно знаете, почему. Представьте, но нет. Может, это и шокирует, но я за этот месяц так и не получил от вас пояснения, по какому такому принципу я вам мешаю и одновременно нужен. Если у вас есть какие-то претензии к моей поездке, пришлите мне своего гонца с описанием, а просто по телефону и без ясности увольте. Я ткнул по гарнитуре пальцем и встряхнул рукой, повернулся к сидящему передо мной Костику. «Мы не летим?» «Летим. Я отменять планы не хочу. Я незакон нарушаю. Я просто хочу от этого мира отдохнуть. Может, не стоит с ними так?» «Переживет. Так как насчет махнуть в горы, а после из тамошнего аэропорта в полет?» «Да плевать. С Ленкой я все равно уже посрался, так что без разницы». Говоря это, Костя не выглядел расстроенным, явно считая себя правым в этом вопросе. Хотя даже я понимал претензию его жены. «И она переживет?» «Мы же не по бабам, а по кабакам». «Аминь», — подняв руку, произнес мой сломанный человек и поднялся. «Ладно, я курить, а потом за билетами смотаюсь, гостиницу в центре поищу, карты погляжу, может, еще чего». «Давай, это отныне твой геморрой. И пока ты не смылся, права международные выправь себе, мы, возможно, там на машине будем кататься». «Ладно». Качнув плечами, ответил Костя и вышел. А я, услышав надоедливый колокольчик в ухе, снова ткнул пальцем в гарнитуру. «Слушаю». «Даниил Николаевич, мы не закончили». «Слушай, телефонный хулиган. Я все сказал. Шли гонца. По телефону я говорить ни о чем не буду. На отдых я поеду в любом случае. А если вы тормознете Костю, то я вообще один полечу. Представьте, как сложно искать одного там, где он хочет скрыться». Кто бы что ни подумал, но я был непоколебим, даже когда приехали 3 гонца, одинаковых с лица, и с ними мой знакомый сердечник. Он мне привез конвертик с чтивом, я его подлечил немного, просто так, чтобы и у меня там были доброжелатели, не более. Записали на прием его детей. Я обещал отнестись к ним со всем вниманием, как к любому посетителю. А когда он вышел, я, наконец, вскрыл конверт и вынул один несчастный лист с текстом. Идиотизм. Если прочесть сей текст по диагонали, то получается, что я нужен для неких важных дел. Но пока мне доверия нет, и мое желание путешествовать только усугубляет недоверие и напряженность в кругах умных людей. В общем, так себе чтиво, неинтересное, неинформативное и вредное. Костя, как и обещал, все решил и к концу дня уже был довольный, как удав. Ждал меня на своей машинке с полным баком и со всем необходимым в багажнике, в том числе и моей туристической сумкой, заготовленной заранее. Залез к нему, посмотрел, чего он там набрал, вникать не стал, а только ознакомился по поверхности. Билеты прямые, отель старый и к центру близкий. На ресепшене можно вино наливать бесплатно. Из туров только обзорка. Вот и чудненько. Мы туристы тертые, не пропадем. Костя, не хочу в голову тебе лезть, так что спрошу так. Тебе телефонный хулиган звонил? Да постоянно, чаще, чем Лена. Засмеялся он с нечеловеческим оскалом. Понял. Ну что, куда мы сейчас? Думаю, сразу на выезд рванем. Через 2 часа у дороги в кафе приткнемся, шашлыка возьмем и далее. К ночи в Заречье как раз заедем. И мы поехали. Не знаю, следили за нами или нет, но проблем в пути мы не встретили и не заметили, хотя и не сильно старались. Остановки делали небольшие, болтали о чем угодно, но только не о работе. А затем Костя включил на магнитоле Михаила Задорнова, светлая ему память, с его монологами. И до конца дороги мы были в приподнятом расположении духа. Далее размещение, ужин с алкоголем, баня с другой группой отдыхающих и спокойный сон. А с утра, вне зависимости от состояния Кости, в горы. Прибыли, я, как всегда, уселся в самый центр своей волшебной полянки и раскачивал резервы, как и каждый раз до этого. Костя курил в стороне. «Дань, а я вот все спросить никак не удосужусь. А у нас сколько денег на счетах? Сашка с инкассаторами уже за руки на улице здоровается, как с родными. Мы вообще нормально плывем? Если ты хочешь коммерческую долю от твоего предложения по похудению, то ты можешь ее получить у Надежды Федоровны». «Серьезно?» — я кивнул. «А сколько там уже набралось?» «Точно, скажет она. Но, по-моему, около 44 лямов». Я приоткрыл глаз посмотреть, как Костя заходится в кашле. «Ты ожидал меньше?» «Я вообще об этом не думал». Он вытер слезы и выкинул окурок в сторону. «Никак вообще не думал. Я же на зарплате». «Ну а я на проценте, но идея твоя, ты и расхлебывай. 30% я на тебя отписал еще тогда, и ты вроде документ сам подписывал. С них налоги уже выплачены, так что забирай куда хочешь». «Отчего это мне раньше никто об этом не сказал?» Вдруг раскинул он руки и подскочил, как с костра. «Все знали, кроме меня? А это шутка такая». Я усмехнулся и, выдохнув, поднял свое тело по простой схеме. Со стороны, наверное, смотрелось красиво. Взял и взлетел в позе лотоса. «Ты, как никто, знаешь, что не в деньгах счастье». «Я это...» Костя стоял и смотрел на меня с земли, почесывая короткостриженную голову. «Ты чего это взлетел? Собрался куда?» «Да, в Прагу с тобой». Я плавно вернулся на землю и встал. «Когда у нас вылет?» «Завтра». «А зачем нам самолет, если ты отсюда портал открыть можешь?» «Ну, как тогда?» «Вот после тогда...» Я поднял свою руку. «Меня и заметили наши зарубежные друзья, что так сильно бесят нашего телефонного хулигана. Так что дважды я этого делать не намерен». «Ну ладно, чего ты, я же не настаиваю. А еще вопрос. Мы в Прагу все же отдыхать? Или по каким-то делам?» «Отдыхать, успокойся». Я подошел ближе и ткнул его в лоб. «Не грей голову, а то лопнет». «Да иди ты». Он отмахнулся и начал тереть лоб, едва не чураясь. «Сволочь, 44 ляма. Ну, пипец, с кем я работаю? Упыри!» — начал причитать Костя, а я только посмеялся над ним. Остаток дня, как и вечер, мы провели, ничем себя не обременяя. Я созвонился с Сашкой, узнал, как у нас дела, предупредил Надежду, что Костя в курсе своего финансового состояния, и позвонил Виктору, чтобы он меня не терял на неделе. И на этом закончились мои заботы. Утром нового дня мы вызвали такси и с 2 небольшими сумками поехали почти 200 километров к городу с аэропортом, где у нас куплены билеты. И вот там у нас начались проблемы буквально на таможне, где мне сообщили, что моя виза недействительная. Блин, я был готов начать убивать всех по списку. Но потом ничего. Сотрудник перебил данные, перепроверил сведения, и меня пропустили до следующего кордона, где мы застряли надолго. Рейс наш задерживался, причем сразу часов на 6. Шум, гам, недовольство толпы, невкусный кофе и жуткое питание в ресторане аэропорта. «Дрянь какая!» — высказался Костя, отпихивая свою пасту в сторону. Затем он отпивает пиво и резко успокаивается. «Нормальное?» «Угу, даже хорошее. Ты не нализывайся пока, еще на борт не пустят. Ты же и так буйный, а подалкой так вообще саблезубый». «Да что ты ко мне пристал? Ты...» «Тихо, нас на посадку приглашают, кажется». Я прислушался. «Верно, наш рейс готовился к приему пассажиров. Мы спешно рассчитались и помчались к выходу. Билеты пробиты, мы вошли на борт, уселись на местах у запасного выхода. И тут Костя начал ныть, ныть безбожно. «Вот чего ты мне не сказал раньше про деньги? Я бы нам первый класс купил. Ну чего вы в самом деле?» И так далее, пока первые стюардессы не понесли газеты. Тут он уже не стерпел, едва не подскочил. «Скажите, а сколько надо доплатить за первый класс?» 22 тысячи. Улыбаясь во всю челюсть, сообщила стюардесса. «Оплачиваю, пересадите меня». Костя бросил на меня обвиняющий взгляд и высокомерно добавил. «А он пусть тут сидит». И вот, казалось бы, он уже отыгрался, но нет. Уходя, он слишком громко добавил. «Волшебник из эконом-класса». «Вот же сука! Я же ничего ужасного не сделал. Козел, а не человек. В самолете и так было полно народа. А после этой фразы многие начали узнавать во мне меня». И если в первые минуты это не сильно напрягало, то уже спустя полчаса ко мне едва не очередь стала выстраиваться. И ведь не пошлешь их. Они же сволочи все модные, с телефонами, все снимают и комментируют. Вот и сидел я в кресле и принимал по одному людей, делая им диагностику одним лишь взглядом. А еще рекомендации и иже с ними. Желающие похудеть получили от меня вводную лекцию и инструктаж, куда идти и куда записываться. Помимо болезных, любопытных и толстых, ко мне пристали 3 человека, искренне пытающихся уличить меня в мошенничестве или просто затравливающих меня вопросами. При этом работа стюардов была полностью парализована. Толпе не доказать, что их проблемы не самые важные, а безопасность в полете превыше всего. Все бесполезно. «Ох, Костя, вот огребешь ты, как только мы сядем. Обещаю, будешь реветь с горя». 6-часовой полет вытянулся у меня почти вдвое. Задолбали толпы страждущих до самых гланд. И что самое противное, капитан судна выходил ко мне уже перед посадкой, когда всех, наконец, удалось пристегнуть к креслам. И вот, когда мы с ним беседовали на территории первого класса, где был только пьяненький Костя, я воплотил свое обещание в жизнь. И когда мы сели, Костя попытался закурить еще у трапа, но жуткий кашель его едва не вырубил. Я поржал, а он поплакал. Далее прохождение границы и выход в городе Прага. Красота! «О, а это не тебя встречают?» — указав на человека с табличкой, спросил Костя. Я повернулся и увидел, что на табличке четко написано «Сизов Даниил Николаевич, отель Хаштал». «Нет, не меня», — твердо добавил я, и мы, сменив курс, пошли к таксистам. Первая и единственная предоплаченная экскурсия была назначена на обеденное время — буквально сразу после нашего размещения, так что мы не успели даже вещи распаковать. Выбежали, как угорелые, и помчались к точке сбора. Успели. Успели, и до самого вечера шлялись мы по старинному городу, где начали есть, поедать все, что только по дороге попадалось. А после экскурсии Костя заплатил гиду, и он нас персонально сводил к месту, где можно нормально поменять деньги, и с пристрастием выспросил, где лучше всего посидеть с комфортом. Таким нехитрым образом мы оказались на корабле со шведским столом и мини-экскурсией по вечерней Праге. Короче, обожрались, напились и в отель приползли едва не к 3 часам ночи. Костя практически помер от усталости. Я же устроился на своей кровати и решил поспать как человек. Не прогадал и выспался. Нас разбудил телефонный звонок, и человек с неприятным акцентом предупредил нас о том, что время завтрака уже заканчивается. Пришлось будить Костю и выползать на свет Божий. Однако стоило мне спуститься на первый этаж, как меня встретил вчерашний человек из аэропорта. В его руках была все та же табличка. «Да блин, ну что вам от меня надо?» С досадой отмахнувшись, я прошел в зону столовой и, набрав полную тарелку, сел за стол. Неизвестный присел напротив. «Извините за настойчивость», — говорил он чисто, но все же не идеально. «Но вы меня вчера проигнорировали, а я должен был вас встретить». Я кивнул, а затем обернулся на севшего рядом Костю, на котором после тяжелого вечера Лица не было. Перед ним сразу встала тарелка, доверху набитая колбасой и сосисками. Завершала картину большая чашка с черным кофе. «А это что еще за клоун?» — хмуро спросил мой телохранитель. «Позвольте представиться, Янис». «Круто. А теперь брысь отсюда». Нахмурился Костя и едва не схватил меня за шкирку. «Снимай свое проклятие, Ирод. У меня и так мало радости в жизни. Верни курева». «Кость, да ты чего? Я же помогаю, Да отвяжись!» Я попытался вырваться, но Костя моими же стараниями был силен как буйвол. В конце концов пришлось его вырубить, отчего он на пол свалился, где я очнулся спустя минуту. «Достал!» «Дань, а ты чего тут еще сидишь?» Злой и неудовлетворенный в плане курения Костя начал возвышаться над щуплым Янисом, очевидно решив отыграть свои расшатанные нервы на нем. А тот, видимо, совершенно не понимал, как быть. Поднялся и выскочил из ресторана. Шпион доморощенный. «Да ладно, он же тут просто так сидел». Я поднял со стола одиноко лежащий конвертик, и пока я его вскрывал, Костя уже сел рядом и так меня локтем под ребро приложил, что я едва в тарелку лицом не свернулся. «Урод! Злодей! Все, отстань, я занят». Я развернул принесенный конверт, в который был вложен какой-то путевой лист, причем со штампами и подписями, но все на чешском. «Кость, ты знаешь чешский?» «Хренежский». «Понятно». Я не стал разводить полемику с обиженным человеком и, еще раз взглянув на листок, отбросил его в сторону. Есть уже хотелось преизрядно. В общем, надеяться на то, что меня оставят в покое, не приходилось. Мы, разумеется, попытались отдохнуть, но нам такой возможности не предоставили. Нашли нас часов в 5 в какой-то кафешке под названием «Гусиная лапка», где мы с дури купили 2 свиные рульки и сейчас подыхали, но ели и пили, как настоящие русские туристы. Вот тогда-то к нам и подсели двое, уже знакомый нам Янис и еще один тип в очках. Не отвлекаясь от жесткой свиной шкуры, я мазнул по этим ребятам силой. Янис был пешкой со знанием русского. На этом его преимущества заканчивались для организации, которую представляет второй тип, чей астрал был прикрыт плотным пузырем из силы самоконтроля. Было бы желание, продавлю без вопросов, но незаметно не выйдет. Такую защиту человек наращивает годами, так что, как очнется, заметит потерю. «Быстро, по делу, и валите отсюда», — сказал я и посмотрел прямо в глаза незнакомому гостю, пока он слушал спешный перевод, а затем отвечал. «Организация «Новум Део» приглашает вас к себе сегодня же вечером. Главы корпорации желают встретиться с вами лично и рассказать о себе». «Не заинтересован», — коротко бросил я. «Я отдыхаю. А если и вы мне будете мешать это делать, я буду нервным и злым, как он», — указал я на Костю. «Но вы меня даже не дослушали», — начал было возмущаться Янис, но второй человек спокойным голосом заставил его заткнуться и извиниться. «Приносим свои извинения, мы уходим». И они таки ушли. Мы же закончили этот день и беспрепятственно провели остаток нашего отпуска, отрабатывая все планы Кости на пути к обжорству и алкоголизму. И вот в последний наш день, когда до самолета оставалось около 6 часов, ко мне в номер пришли. «А, это вы? Ваш отпуск закончился. Мы хотели бы пригласить вас для общения, как вы и просили». Учтиво, аккуратно и с улыбкой произнес Янис. «Да чтоб вас!» «Ладно». Я повернулся к Косте. «Вещи собери, я в аэропорт приду к вылету». «Хорошо». Не став спорить, ответил сломанный человек с синдромом похмелья. «Только ты это... не теряйся». Я спустился на первый этаж, выписался из отеля и, перейдя дорогу, залез со своими провожатыми в Линкольн. Странный, на мой взгляд, выбор машины. Но кто я такой, чтобы диктовать свои предпочтения в этом вопросе? На протяжении всей дороги мы молчали, а прибыв к небольшому, богато украшенному зданию в стиле какого-то рококо, мы были встречены уже другими людьми. Их было 5, все в возрасте от 60, все с надменными рожами и круглыми животами. На их фоне мои отпускные вещи из обычного магазина деловой одежды смотрелись как обноски бомжа. Но при этом я все четче ощущал принцип «не суди о человеке по его одежде», по его друзьям и его врагам. Все присутствующие рядом со мной, кроме одного переводчика, были неплохо знакомы с астральной защитой, но по факту они были дилетантами, теми, кто учился выживать на необитаемом острове, постигая простые истины самостоятельно и заново. Я же был тем, кто на этом острове не только жил, но и учился всему с ранних лет. Я был тем, у кого были наставники и лучшие учебники вкупе с мотивацией. Я был выше их всех даже не на одну голову, а на целую ступень эволюции. Впрочем, даже Ольга была выше их всех, если подумать об этом немного. Даниил Николаевич, все здесь присутствующие рады приветствовать вас в этом скромном офисе, и все они питают большие надежды на ваше дальнейшее сотрудничество. Без тени акцента заговорил их ассистент. Передайте этим господам, что у меня самолет через 5 часов вылетает, и я не хотел бы на него опаздывать. Произнеся все это, я попытался коснуться сознания переводчика, но оказалось, что его сознание прикрыто куда серьезнее, чем у всех этих пингвинов. Чувствовалась в ней некая сноровка, почерк и даже умение. Услышав мои слова, пятерка пузанчиков что-то начала лепетать, но в целом струя разговора была ясна. Они хотят меня задержать. В данном выводе я не ошибся. Они просили меня остаться как минимум на сутки, чтобы ознакомиться с их программой развития и, главное, послушать все, что они мне предлагают в обмен на мои знания. Вообще, следующие полчаса они усердно вылизывали мне задницу, стараясь умаслить и убедить меня работать с ними, и, главное, начать незамедлительно их извлечение в качестве примера. Я кивал и все больше переживал за такое внимание. Деньги в этом мире решают почти 3/4 проблем в любой жизни, а у этой пятерки денег было, если и не больше, чем у «Газпрома», то уж точно близко к этому. Однако они, наконец, примолкли и уточнили мое решение. Отказываюсь. Я был здесь на отдыхе, и он закончился. Эта аудиенция была исключением и не принесла мне ничего полезного или значимого, так что я хотел бы откланяться и вернуться к своему товарищу. Но отчего вы принимаете это решение? Может, у вас есть требования? Или вы хотите встречи с нашим лидером? Хороший вопрос в самом конце разговора, я усмехнулся. Вы не находите? Переводчик растерялся и, быстро обменявшись несколькими фразами, вновь стал невозмутимым. «Скажите, что вам надо, и получите это». «Мне надо домой, на мою работу, к моим людям». «Но это же не все». «Нет, но то, что мне по-настоящему надо, вы мне дать не в состоянии». Я встал с дивана, где все это время просидел. «А теперь дайте мне машину или такси вызовите, мне пора в аэропорт». «Может ли статься, что вы передумаете?» «Нашему лидеру будет крайне интересно узнать вас поближе. Вы с ним в чем-то даже похожи». «Нет, я не услышал ничего, что меня могло заинтересовать. Вы пустое для меня место, и вы не в состоянии предложить мне хоть что-то. И ваш типа лидер, думаю, ничуть не лучше. Но вы даже не знаете всех наших возможностей. Мы могли бы и вас кое-чему подучить, а вы нас. Могли бы, но не можете. А я могу, но не хочу. Но вы по-прежнему можете вызвать мне машину. Она уже ждет вас». Странно, я ожидал, что они меня будут еще 40 минут компостировать, но они меня отправили прямиком в аэропорт, где меня уже ждал Костя с нашими сумками. И вот, казалось бы, все наладилось, но на самом деле все только еще сильнее испоганилось. И тут даже дело не в том, что Костя оплатил мне первый класс и всего за полчаса выбил обратно возможность курить, хотя и это мне вполне ощутимо выбило мозги. Все самое смачное дерьмище вылилось, когда мы проходили таможню. Я все понимаю. Суть таможенников в том, чтобы вытрясти из русских людей всю эйфорию, полученную за рубежом, но не так же нагло. Началось все с простой задержки, затем это переросло в длительную проверку документов и установление личности, а затем и вовсе нонсенс. Сказали, что до выяснения я буду в следственном изоляторе. Я не согласился, они приняли мой довод и отпустили. Хотел бы сказать, что это было с их стороны мило, но все же нет, не с их стороны. Короче, когда мы с Костей приехали к нашему офису, ну а куда еще? Там меня уже ждал курьер от телефонного хулигана. «Вам не кажется, что вы действовали незаконными методами в аэропорту?» Немного ухмыльнувшись, спросил меня засланец, пока я переодевался прямо в кабинете. «Ничего из моих действий не противоречило закону», — отмахнулся я. «Да вы, впрочем, это и так знаете. А вы действительно мысли читаете? Или это психологический трюк?» — вдруг заинтересованно спросил мой собеседник. «А кто меня знает?» — риторически уточнил я, застегивая ремень на брюках. «Вероятно, никто», — предположил он. «Весьма точная догадка», — кивнул я и упал в кресло. «Так чем я могу вам помочь? И вы по записи или по блату?» «Кстати, по записи», — улыбнулся Визави. «Как-то решил все-таки позаботиться об этом. А если ближе к делу? Ну, а если ближе к делу, то я бы хотел вас нанять». «Ну, прям уж вы», — хмыкнул я. «Мы, хорошо, мне не принципиально. И что вы скажете?» «Я бы сказал, валите в жопу, но зная, кто вы, я скажу, проследуйте в попку». «Пошло, грубо и неоригинально», — ничуть не обиделся он. «Так, а если серьезно?» «Не буду я для вас в чужие головы лезть, что за дурь? У вас в верхах одни идиоты сидят?» Видя, что собеседник стушевался, я махнул рукой. «Не отвечайте. Я и так могу все рассказать и про решение, и про идею, и про дурость, с которой вас сюда отправили. Но кому от этого будет лучше? И вообще, я работаю, так что извольте вон отсюда», — указал я на дверь. «Браво», — хмыкнул служивый. «И вы серьезно отказываетесь?» «Я могу согласиться», — закинув руки за головы, ответил я. «Если меня вызовет ваш старший, как его, Афанасий Витальевич, а что вы так на меня смотрите? Я же просто использовал психологический трюк». «А вы не думаете о своих близких?» — скрипнул зубами собеседник. «А вы?» — не отводя взгляда, спросил я. «Разница между моими родственниками и вашими только в том, что моих у меня нет. У меня лишь коллеги. А вот с вашей женой и детьми я уже встречался лично. Так в чем был ваш ход?» «В глупой ошибке», — нахмурился он. «Извинения приняты. С вас 5000, оплатите на выходе». Указав на дверь, я включил свой компьютер. «А можно узнать за что?» «За консультацию и внушение умных мыслей. Да и вообще, вам на этот случай деньги дали. Так чего выпендриваться? У меня чек за консультацию будет выписан». «Даниил Николаевич, вы очень странный. Вам говорили?» «Да что только не говорили», — отмахнулся я. «А о моем предложении подумайте». «Да-да-да. Завтра мне позвонит Афанасий и все продублирует. Не тратьте время, идите». «Стоп!» Я посмотрел на собеседника и еще раз заглянул в его мысли. «Серьезно? Китайцы?» «Я вам ничего не говорил», — усмехнулся тот и вышел, демонстративно доставая деньги из кошелька. А всего час спустя я уже жалел, что своевременно не расставлял защиту от идиотов. На нашу контору было нападение китайской туристической делегации. И вот вроде бы и клиент, и деньги, а тем не менее силы-то на них тратятся, как ни крути. И вот я уже в ловушке. Сотни азиатов и их требования немедленного исцеления и диагностики. На что я только не насмотрелся, пока они меня, как вампиры, высасывали, что только не видел в их головах и как только не проклинал себя и своих гостей, но ничего не могло мне помочь. Когда время приема было окончено, весь мой персонал просто валился с ног, впрочем, как и я. Наверное, только Костя был навеселе, да и то только потому, что домой не поехал, где ему голову Леночка бы разбила за это. И вот я на пороге, смотрю в парк неподалеку, рядом стоит, дымит Костя, чуть дальше Евгеньевич протирает стекло автомобиля, и у меня в кармане звучит мобильный. Лень доставать, тяжелый он. Вынимаю из кармана гарнитуру, втыкаю ее в ухо. «Да, хулиган», — отвечаю я. «Как вам наш подарок из страны восходящего солнца?» «Весьма щедро», — честно ответил я. «Эта акция теперь будет постоянной». «Все зависит от вас», — неопределенно ответил Афанасий. «И все будет зависеть от вас». «Что вам надо?» — устало уточнил я. «Скажем так, мы хотим дружить». «А я тут при чем? Дружите?» «Дружба строится на доверии», — хмыкнул собеседник. «Не согласен. Костя, на чем основывается дружба?» Сломанный человек качнул плечами, выдул дым и ответил. «На общих проблемах и их решениях? А разве не на доверии?» «Да ну, все ведь вроде наоборот». «Вот мой человек говорит, что доверие появляется после дружбы», — снова обратился я к гарнитуре. «Дело ваше, но если надумаете, вы знаете, как мне позвонить». «Конечно», — кивнул я и ткнул пальцем в ухо. «Опять хулиган? Ну а кто?» — дернул я плечами. «Китайцы от них были?» «Ага. Если они придут завтра и послезавтра, то я на том и кончусь. А ты чего такой довольный?» «Вспомнил про деньги», — расплылся Костя в улыбке. «Тьфу на тебя. Я думал, ты меня слушаешь. А одно другому не мешает. «Давай, отпускай Евгенича. Да поехали вдвоем, закатимся в шаурмячную. Пожрем канцерогенов, как раньше». «А, поехали», — кивнул я, уже размышляя о грядущем. «А что, если это и есть их план?» Очевидно, добить меня однотипными способами властям или частным инициаторам надоело до одури, и они резко сменили тактику, отпустили вожжи и просто начали наблюдать. Коварный капкан, да как же так? За все время моей работы я ни разу не был в столь комфортной обстановке. Мне никто не мешал, не ставил подножки и даже не спорил с моими людьми. И, казалось бы, радоваться надо, но нет. Капкан жадно щелкнул, и мы, готовые к любым невзгодам, матерые волкодавы, неожиданно выпали в пустоту, где все наши усилия не нужны. И это был просто конец всему. Началось все достаточно невинно. К нашему офису приехали местные вести и, запросив разрешение, провели специальный репортаж, где искали косяки или лжесвидетельства. Но, не найдя таковых, не стали молчать, а протрубили на весь город-миллионник о том, что у нас тут реально помогают. Реклама ударила утром в пятницу, а к ее завершению у нас закончился электронный журнал на запись до конца месяца. Готовые ко всевозможным каверзам, мы не были готовы к простому и бескомпромиссному потоку людей. Но тут всплыла история жены Виктора, и мы едва не повесились. Звонки не умолкали целыми днями. Люди сидели в живых очередях в надежде, что кто-то откажется и другого примут вместо него. В коридорах нашего центра стало шумно и тесно, чай для клиента покупали уже недельными нормами, а Сашка едва в петлю не полез после очередного запроса на воду. «Мне бы твои проблемы», — сказали бы конкуренты, но я-то был один. И мои силы таяли, как свечи в жаркой пустыне. Каждый вечер мы с Костей ездили на стройку и, плевав на угрозы и регулярные вызовы полиции, набирали сил под крышку. Пришлось мне и Костю заряжать и использовать потом как ходячую батарейку. Он был не против. Наверное. Я не спрашивал. В общем, понятно. Пришла беда, откуда ее совсем не ждали. Дело пошло в гору, а я был готов бросить все и даже стал об этом задумываться, так как только с заработанными деньгами я мог уже никогда в этой жизни не работать. Но каждый раз меня от этой мысли отвлекала очередная забота. Вот и в очередную пятницу в ноябре ко мне в кабинет вплыл толстый карась, как называл подобных Костя. Степенный мужик в возрасте, при нереальных деньгах и с двумя охранниками, которым чуждо все человеческое, прибыл ко мне и, усевшись напротив, оценил меня взглядом. Я же оценил его и подивился тому, как хорошо и лаконично устроен внутренний мир этого мужчины. «Значит, это ты, современный спаситель?» Не меняя выражения глаз и лица, спросил условный пациент. «Что вы? Я просто волшебник», — хмыкнул я. «Так с чем вы к нам? Здоровье поправить, о любви побеседовать, жир согнать? Или сразу в вашу компанию звать будете?» «Ты знаешь, кто я?» — слегка заинтересовался гость. «Нет? Ну не потому, что ленюсь, а потому, что мне плевать. Так чем я могу быть полезен?» «Да вот я погляжу, что ты тут неплохо устроился». «Вот и думаю, зайду, посмотрю», — лениво процедил он. «Может, помочь, чем смогу?» «Можете», — кивнул я. «Пожалуйтесь на свои мигрени, я их вылечу, и вы оставите снизу 80 тысяч рублей за устранение последствий двух инсультов. Дешево, быстренько и со вкусом». «Наглец», — уже удовлетворенно ухмыльнулся этот коммерсант. «А как ты это делаешь? Связи хороши или правда, волшебник?» «Правда», — кивнул я. «Новости не смотрите?» «Отчего же? Смотрю». Вдруг человек наклонился и протянул мне руку. «Степан». «Даниил», — ответил я на рукопожатие. «Вы, значит, по совету Виктора?» Он сказал. «Нет, мы с ним уже недели две не виделись. Так чем я могу быть вам полезен?» «Я не хотел бы ставить вопрос так. Давайте повернем его иначе. Чем мы можем быть друг другу полезны?» «Я заинтересован. И чем же?» Сев ровнее, я состроил серьезную мину. «Я хочу поставить вам новую клинику». «За?» — поднял я бровь. «За 5 жалких процентов», — с улыбкой ответил он. «Жирно будет», — отмахнулся я. «Тогда за 2», — ничуть не опечалившись, ответил он. «Тогда по рукам», — протягиваю руку. «Когда вы начнете ее строить?» «Да как скажете где, так и начну». И вот очередная задача была решена. Долгострой на месте силы был перекуплен моим новым знакомым, и он угрожал мне поставить кабинет прямо на той точке, что я захочу. Спорить я не стал. Впрочем, как и особо сильно верить человеку, готовому и мать продать, если это будет выгодно. С Виктором я поговорил в тот же вечер, и он уверил, что пока Степе будет грозить прибыль, он не предаст и не променяет. А я, дурак, поверил. За трое суток до Нового года я со всей своей немногочисленной свитой вошел в новые корпуса нового медицинского центра ООО «Третий глаз», где помимо нас будут работать еще три успешные конторы под нашим лейблом. Мой штат возрос в 5 раз, а количество проблем, на удивление, снизилось едва ли не вдвое. Уже в новом году у нас началась новая жизнь. Присланные мне администраторы прекрасно справлялись с персоналом, записями и оборудованием, клиентами и их претензиями. Новые специалисты из разряда узкопрофильных врачей должны были разгрузить меня более простыми способами лечения, если они возможны. 2 грамотных экономиста отлично разрулили вопрос финансов и с любовью приняли Надежду Федоровну на должность верховного бухгалтера сия заведения. Семен Евгеньевич получил в свое распоряжение 2 помощников, с которыми они занимались извозом персонала или играли в карты в гараже. И все остальное в том же духе. Я больше не думал ни про проблемы, ни про связи, ни про что. Я приезжал с Костей к 9 и уезжал после пациента, записанного на 6 вечера, и бед не знал. У меня появилось время на отдых, на себя и даже на хождение в гости. Да что там, я купил себе новую квартиру с 3 комнатами и сходу нанял себе горничную и прекрасного повара Васю, который радовал меня своими визитами только во время моего отсутствия, но тем не менее у меня в холодильнике всегда было полно жрачки лучшего качества. Знаете, как классно, когда пришли гости, спрашивают, чего пожрать, а ты не знаешь. Еды полно, а что оно такое, неизвестно. Казалось, жизнь стала налаживаться, но это было не так. Праздная жизнь и долгий спокойный труд привели меня таки на новый уровень беспечности и уязвимости. Я много раз говорил, что нельзя ослаблять бдительность, но в очередной раз сам себя и подвел. Это случилось в холодном марте 2016 года, в мой долгожданный отпуск, когда я вновь решил, что могу быть беспечным и просто отдохнуть как человек. Сломанный человек вновь готовился к нашему парному забегу в неведомые дали, да только вот я никак не мог определиться, где приложить лицо и отдохнуть со всей силы. А затем я вспомнил про снимок, принесенный мне каким-то засланцем от Запада. А почему бы и нет? Я же могу махнуть домой. «Костя!» — выкрикнул я, выскочив из кабинета. «Чего ты орешь?» — тихо спросил он, сидя на стуле около двери и играя на телефоне. «Готовься к походу ножками. Поедем в горы». «Просто в горы? К Юричу?» «Нет, ко мне, на малую родину». «Понял», — кивнул он и поднялся. «Через час буду готов». «Через 3. Горнолыжные возьми. Еды надо будет запланировать на 2 дня. «И куда тебя так сорвало?» — с подозрением уточнил Костя, но пошел выполнять требуемое. Вернувшись обратно, я уже был готов заметать все дела и выходить, как вдруг в ухе заиграли колокольчики. Ткнув пальцем в гарнитуру, ответил. «Слушаю». «Даниил Николаевич, разрешите узнать, куда это вы собрались, да еще и так спешно?» «А, Афоня!» Узнал я телефонного хулигана. «Как сам?» «Дела у меня идут хорошо. Вот только понять не могу, куда это ты собрался путешествовать? Не просветишь?» «Отдыхать», — с улыбкой ответил я и отключил комп на столе. «Давно что-то не отдыхал, вот и решил». «Полгода назад отдыхал», — не согласился собеседник. «Я ответил, куда собрался. У меня отпуск, законный, по всем правилам, в нашей любимой РФ. И не тебе, подслушивальщику, мне на нервы капать. И вообще, не стыдно вот так в наглую признавать колпак надо мной? Я, конечно, ни о чем не догадываюсь, но вы хоть бы совесть имели», — подначил я, уже сбрасывая халат и накидывая пиджак на плечи. «Зачем мне этот фарс? Не смеши меня. Ты же даже всех вербованных в лицо знаешь и в каждую камеру свои пальцы тычешь. Если ты про тех случайно отобранных и награжденных, то я не виноват. Я был пьян и проспорил Косте в покер. Да и они вроде от премии не отказывались. Только весь остальной коллектив с ними в контрах, да? Клоуном был, клоуном и остался. Может, нам с тобой пора уже встретиться?» Резко сменив курс разговора, предложил Афанасий. «Только после отпуска, когда вернусь», — гася свет, ответил я. «Если будет куда возвращаться. многозначительно произнес голос в ухе. «Если будет некуда, останусь там, куда еду. Решайте сами, все в ваших руках». Закончив последней фразой, я ткнул пальцем в гарнитуру и отключил телефон. Затем, посмотрев в камеру в углу коридора, показал средний палец, после чего пошел на выход. У меня было слишком много планов на этот отдых, и я никому не позволю мне палки в колеса втыкать. «Нет. Ну почему?» «Окоченел». «Даня, ты злой. Почему мне нельзя выпить? Мы же на отдыхе». «Потому что сейчас 9 часов утра. Да и пофиг. И ты за рулем. Веди и на дорогу смотри, а не спорь». Сложив ноги на панели, я отодвинул кресло и максимально откинул его назад. «Злодей!» — процедил мой сломанный человек сквозь зубы. «Опять курить бросить хочешь?» — в тон ему процедил я. «Дань, я шутил!» — мгновенно начал сдавать назад он. «И вообще, какая тебе разница? Ну, выпью немного, я же пьянею медленно. Мне пофиг, Кость. Хоть разнесись в клочья пьяный на этом драндулете. Ты меня в компанию не зови, ага. У тебя шкура все выдержит, а мне эти приключения нафиг не упали. Можно подумать, тебе это чем-то повредит. Настроение испортит как минимум». Прикрыв глаза, я попытался придремать, так как ночью занимался другими вопросами. Вот и сидел сонный и грубый. «Дань, так мы в горы и все? Или что там за место такое? Ты сказал, на малую родину. Но это же явно не детдом, где ты счастливо жил. Был бы он в тех горах, я, вероятно, стал бы совсем другим человеком». Я потер глаза. «А тебе какое дело? Не все ли равно?» «По сути, разницы нет, но любопытно немного. А так, да хоть к черту лысому». «Давно хотел спросить. Тебе самому-то нравится такая жизнь? Ну, в моем окружении. Только про деньги не говори». «Нравится», — твердо ответил сломанный человек и кивнул. «Я, если помнишь, и по помойкам успел полазить, и по бомжатням, и в бою ноги потерять от гангрены. У тебя уж точно не хуже». «Вот это обласкал так обласкал», — ухмыльнулся я. «Да я серьезно. Я много видел разных людей и уродов. Кто-то был поверхностно хорошим, иные просто сволочами, третьи были эксплуататорами. Я видел и правильных, и нет. И вот что я понял за все эти годы, так это то, что ты совершенно другой. Вот прям вообще». «Я красивый?» — не открывая глаз, спросил я. «Да и покрасивее видали», — засмеялся Костя. «Но я не об этом. Я о том, что ты несгибаемый. Вот прям не покривлю душой. Но тебя кто только под себя не гнул и не ломал. А ты все как струна. Прешь по своей линии и на всех кладешь». «Это нелегко», — кивнув, подтвердил я. «Ну а ты сам, если я тебе предложу уйти, не захочешь? Дело свое открыть, дом купить, в столицу уехать, с Ленкой в Лондон махнуть?» «Не хочу», — коротко бросил он. «Не смогу я уже иначе, разучился. Как жить без руки и ног, привыкал, так и сейчас, привык я к тебе. К рваному ритму жизни, к чудесам на ровном месте, к тайнам и заговорам. Да и куда ты без меня?» Даже не открывая глаз, я ощутил взгляд сломанного человека, и не было нужды касаться его сознания, чтобы понять. Гонит, но сам верит в то, что говорит. «Пусть так», — хмыкнул я. «Помру без тебя от тоски». «Кстати», — вдруг сполошился мой товарищ, — «про тоску и иже с ней. Не начинай». «Да, конечно. В кои-то веки остались вот так поболтать. В твои почтенные 22 пора бы уже не только жену иметь, но и детей. А все бобылем ходишь», — нравоучительно добавил он. «Ты книг перечитал на досуге? Тебе не идет эта, Кость? Или у тебя времени много свободного?» «Неа, не соскочишь», — разбил мои надежды он. «Давай, колись, что не так? К тебе же уже, кажется, баб 18 подкатывало». «Ты посмотри, и ведь не ошибся, пересчитал, что ли?» Продолжая лежать с закрытыми глазами, прокомментировал я. «Следишь за мной?» «Да, как и хулиган, только у нас с ним цели разные. Так что, где твоя дама сердца?» «Далеко», — кисло ответил я, — «как и мой ребенок». Машина заметно вильнула на дороге, но лишь на миг, после чего наш ход начал затихать, и мы остановились на обочине. «Выйдем. Ты за хулигана беспокоишься?» Приоткрыв один глаз, уточнил я и, увидев, как напрягся Костя, кивнул. «Афоня, извиняй», — добавил я и, оставив телефон в салоне, вышел на улицу за своим водителем, который, как ни странно, пристроился к обочине и начал расстегивать ширинку. «Ну? Что ну? Подержать?» — удивленно уточнил я. «Что? Да прекрати, сам подержу. Что там с ребенком? Это ты серьезно или опять стебешь безопасника, чтоб он всю ночь не спал? Вообще серьезно, но ты не переживай. Я к ним не тороплюсь. Я грустно улыбнулся, вспоминая лицо Дархи, когда я впервые ее увидел. Они не здесь? Обведя мир вокруг нас глазами, уточнил Костя и закончил полив. Нет, они совсем не здесь. А мы не к ним случайно? Почти, но будем там, где я давно уже не был. Посмотрим чудесный вид и, быть может, развлечемся по полной. Ладно, давай дальше поедем. Давай, кивнул я, и мы вновь залезли в гелик Кости. Оставшиеся 4 часа дороги мы проболтали на самые разные и ни к чему не обязывающие темы. А когда въехали на Заречье, то отдались отдыху на полную катушку со всеми вытекающими. Уже ночью, когда пьяный в сопли Костя сотрясал домик из соседнего номера, я стоял у окна и размышлял над тем, что будет ждать нас завтра. Планы планами, но что реально мне хочется? Сегодня я спрашивал у своего человека, нравится ли ему со мной. А мне самому нравится с собой? Зачем я бегу? Куда? Я начинал давно и хотел достичь цели. Собрать денег, отправиться домой, привезти благо из этого мира. И что у меня осталось сейчас? Я уже год живу без цели, без единой цели или желания. Нет, я не иду по наклонной. Но я перестал развиваться, потерял путеводную звезду и, похоже, выпил лишнего. Но это сейчас не важно. Надо определиться и как можно скорее. 8 лет назад я преодолевал все трудности в одиночку и думал, как бы выжили местные, если бы они столкнулись с тем же, с чем сталкивался я. Тогда я был реально целеустремленным. А что у меня осталось теперь? Деньги? Костя? Я обернулся на закрытую дверь комнаты, посмотрел на кровать, представил, что на ней лежит Дарха. Как она умерла? Наверняка была старой и вредной ведьмой, которую мечтали удавить сотни людей. Мысль забавная и в чем-то даже приятная. Знала ли она после моей смерти, что я вернусь? Не знаю. Встряхнув головой, отошел от окна, сел в позу лотоса, вздохнул глубоко и ушел в астрал, как в далеком 2005-м, в том проклятом детском доме, где я обретал свои первые цели, не имея не только силы, но и иных средств к существованию. Утро. Утро у меня было прекрасным, чего нельзя сказать про моего партнера, водителя и телохранителя в одном лице, который в 9 часу выглядел не краше зверски избитого утопленника. Утренний прием пищи и прочее мы пережили нормально, собрались в дорогу, однако Костя все же решил завтрак оставить на лужайке и ограничиться лишь курением, что меня ни капли не удивило. Что ж, амбре в машине было таким, что хоть глаз выколи, но я к такому как бы уже привык. Поднялись на нашу гору, бросили машину, переоделись в горнолыжные костюмы и захватили хавчика на дорогу в сложных условиях. А затем, без лишних вопросов, потопали к месту силы. «Костя», — обратился я к товарищу, когда он дрожащими руками ронял и ломал спички в тщетной попытке прикурить. «Чего тебе еще, чудовище? Поднял меня глубокой ночью, и тебе еще мало?» Хмуро и с глазами полными мольбы спросил он. «Я решил сделать тебе подарок. Считай, что на день рождения». Улыбнулся я и, ткнув ему в лоб, врезал свое сознание, подкачанное внешним источником энергии, в его внутренний мир. Вряд ли ему было неприятно, скорее всего, он ничего и не запомнит, но тем не менее затягивать я не хотел, а потому, быстро организовав в его голове хранилище энергии, оставил на самом видном месте настоящий подарок для товарища – астральную зажигалку. Так я назвал это простенькое заклинание, которое готовил специально для неподготовленного пользователя со сломанной судьбой. А затем вернулся к себе, отмечая, как новосозданные емкости наполняются халявной энергией. Костя при этом ощупал лоб и нахмурился. «Надеюсь, там рога не вырастут. Лена меня не поймет». «Смотри». Вместо ответа я щелкнул пальцами, и между указательным и большим возникло легкое пламя. «И чего?» «Попробуй», — заговорщицки предложил я. Костя недоверчиво поднял руку и, громко щелкнув, вызвал на свои толстые пальцы огонек. «Ать!» — вдруг вздрогнул он и дернулся всем телом, как от удара током. «Это что, реально?» «Ну, да», — немного осторожно ответил я и отступил назад. «Ать!» Короче, минут 15 Костя трезвел весьма активно, вызывая огонь и прыгая вокруг меня, прикуривая по 5 раз каждую сигарету. Однако потом мне стало холодно, и я прекратил этот праздник идиотизма. «Так, хватит. Поигрался, и достаточно», — призвал я сломанного человека к порядку. «А можно мне еще, чтобы кулаки становились огненными?» «Зачем? Вафли выпекать? Это был маленький подарок, чтобы не скучал. А теперь хватит, пора в путь». «Ну ладно тебе. За сколько лет и такой мелкий подарок? Да еще!» «Хватит с тебя, говорю. Вернемся, там видно будет». Я взмахнул рукой и, вспомнив формулу, открыл портал до дома. Воздух перед нами слегка задрожал, затем форма его поплыла, очерчивая идеальный круг с закручивающейся на краях силой. «В общем так, я иду первый, ты... что с тобой?» «Я это вижу», — просипел Костя, глядя на портал округлившимися глазами. «И чего?» «А в прошлый раз не видел». «Да, ну и хорошо, не промажешь. Слушай меня, я иду первым, и если что, меняю дислокацию портала. Ты идешь минут через 5-10, понял? Там же нас могут встречать, так что готовься к обороне, понял?» «Ага», — вяло кивнул он, ощупывая себе бок. «Ну и славно», — беззаботно кивнул я, сбросил из кармана на землю мобильный и посмотрел на проявление магии в этом мире. «Пора домой».